памяти демона. Приходил по ночам в синеве ледника от Тамары, парой крыл намечал, где гудеть, где кончаться кошмару. Не рыдал, не сплетал оголенных, исхлестанных в шрамах. Целела плита за оградой грузинского храма. Как горбунья дурна, под решеткою тень не кривлялась. У лампады зурна, чуть дыша, о княжне не справлялась. Но сверканье рвалось в волосах, и как фосфор трещали, и не слышал колос, как сидит Кавказ за печалью. От окна на аршин, пробирая шерстинки бурнуса, клялся льдами вершин. Спи, подруга, лавиной вернуся.